холодно проронить очень мило обидела бы. Сказать прямо, знаете, милый, говоря по правде, мне она ни чуточки не нравится, разозлила бы художника окончательно. Наконец Майкл тихонько ущипнул Флер, и она сказала: «Действительно, прелесть Обри. И ужасно похоже, по крайней мере, насколько можно судить, но, право же, вы удивительно поймали сходство. Боюсь, что Бикет тоже так подумает». «Бросьте, бросьте», — сказал художник. «Лучше скажите, как вы находите цветовую гамму?» «О, прекрасно. Особенно тон тела. Правда, Флер?» «Да, только мне кажется, что тень вот с этой стороны должна была бы чуть быть глубже». «Да?» — уронил художник. «Пожалуй, пожалуй». «Вы уловили дух», — сказал Майкл. «Но вот что я скажу вам, дорогой мой, откровенно. В картине есть какой-то смысл. Не знаю, что с вами за это сделает критика». Обри Грин улыбнулся. «Это в ней была самая худшая черта. Она сама меня на это навела. Фатальная штука заразиться идеей. Я лично с этим не согласен, а ты, Флер, конечно, нет. Только об этом не принято говорить. А пора бы, нечего плестись в хвосте за кафе Кривион. Знаете, волосы здорово сделаны, и пальцы на ногах тоже просто так и шевелятся, когда смотришь на них. И до чего приятно, когда ноги не изображены в виде всяких кубов. Кстати, Обри, асфодели похожи на цветы Мадонны в гроте Леонардо». «Вся картина слегка в леонардовом стиле, Обри. Придется всем с этим примириться». «Да, Обри, мой отец видел эту картину. Кажется, он на нее жарится. Его поразило одно ваше замечание. Про белую обезьяну, помните?» Обри Грин широко развел руками. «Ну, как же замечательная обезьяна. Только подумать, нарисовать такую вещь. Есть апельсин, разбрасывать кожуру и спрашивать взглядом, к чему все это?» «Мораль», — сказал Майкл. «Поосторожнее, старина. Но всего доброго. Вот наше такси. Идем, Флер. Оставим Обри наедине с его совестью». В такси он взял ее за руку. «Бедная птаха, этот Бикет. Что, если бы я наткнулся на тебя, как он, на свою жену? Я не выглядела бы так мило. Что ты, гораздо милее, по-моему. Хотя, по правде сказать, она тоже очень мило выглядит. Так чего же Бикету огорчаться в наш просвещенный век? Чего? Господи, детка! Уж не думаешь ли ты, что Бикет, я хочу только сказать, что мы, люди без предрассудков, считаем, что мы весь мир? Так вот, это все чепуха. Мы только маленькая шумная кучка. Мы говорим так, будто все прежние критерии и предрассудки исчезли. Но они исчезли не больше, чем сельские дачки и серенькие городские домишки. А почему вдруг такая горячность, Майкл? Знаешь, милая, мне просто немножко приелась вся наша компания и ее манера держаться. Если бы эмансипация действительно существовала, это можно было бы выдержать, но это не так. Между современностью и тем, что было 30 лет назад, нет разницы и в 10%. Откуда ты знаешь? Тебя тогда на свете не было. Верно, но я читаю газеты, говорю со всякими людьми, присматриваюсь к лицам. Наша компания думает, что они как скатерть на столе, но они только бахрома. Знаешь ли ты, что всего каких-нибудь 150 тысяч человек у нас в Англии слышали бетховенскую симфонию? А сколько же, по-твоему, считают старика Бетховена устаревшим? Ну, может быть, наберется 5000 человек из 42 миллионов. Где же тут эмансипация? Он замолчал, заметив, как опустились ее веки. Я думала, Майкл, что надо бы переменить занавески у меня в спальне, сделать голубые.